Глава 23. Схватка. Зар, Билана, Леля и Волх остановились как раз на той поляне, где они заночевали после нападения Аплетая. Под сенью ближайших деревьев, свисая с веток на своих цепких щупальцах, теперь их там поджидал немалый отряд этих мерзких кровососущих чудовищ. С поляны под деревья друзей вытесняли верлюги. Одноглазые великаны направо и налево размахивали своими магическими клюками, так и норовя задеть ими кого-нибудь из беглецов. Зар всеми способами старался удержать верлюгов на безопасном расстоянии, чтобы те не смогли никого коснуться. Несмотря на силу ударной волны, исходящей из ладони Зара, она всего лишь ненадолго притормаживала движение верлюгов, после чего те вновь устремлялись вперед. Вероятно, великанов защищала черной магией клюк. Видя, как напрасно расходуется энергия Зара, Кир настроился на друга. «Зар, медь в палки! В них сила верлюгов!» Зар не ответил, но совет принял. Следующие заряды молний из ладони Зара летели точно в цель. Одна за другой клюки разлетались вдребезги, а сами верлюги останавливались и с растерянными лицами осматривались по сторонам. Подобно маленьким детям, которых лишили любимой игрушки. Теперь, потеряв свою силу и понимая, что стали легкой мишенью, они даже не думали нападать. Собравшись в кучу, одной общей и неорганизованной толпой, что-то бубня себе под нос, верлюги покидали место стычки, разбредаясь по лесу. Зар и остальные вздохнули с облегчением. Им удалось избавиться хотя бы от одного опасного врага. Но, несмотря на это, под сенью деревьев их поджидали шипящие на всю округу Аплетаи. Наконец, Кир достиг нужной поляны. Приземлившись, он и Повелевса приняли человеческий образ. «Ребята, как вы? Ведас, Повелевса!» кинулся к друзьям Зарубик. «Мы-то, как видишь, живы-здоровы», — заверил Заракир. «А вот вам, мы глядим, пришлось туго». «До последнего момента все было нормально. Но вот буквально недавно с разных сторон леса, как медведи-шатуны, разбуженные зимой, стали вываливаться верлюги. Да и Аплетаи с шипением атаковали с деревьев примерно в то же время. Только вот откуда они все взялись?» Пока Зарубик рассказывал, он отвязывал от пояса один комплект оружия. Того самого, с которым несколькими днями назад им пришлось расстаться, когда возле ручейка ребят обнаружили и схватили Вьевичи во главе с волхом. И вот ночью, во время побега, друзья не поленились сделать небольшой крюк и подобрать их. Вскоре в руках Кира оказался нож-тесак и палки, которые он тут же удобно закрепил на себе. «Очень просто», — тем временем пояснил Кир. «По приказу Индрика. Видимо, медуза все-таки вырвалась из своих хором и доложила о нашем побеге. Давайте расчистим себе дорогу от Аплетаев, чтобы продолжить движение. А потом мы с Повелевсой расскажем, как все было». «Легко сказать, расчистим», — засомневалась Билана. «Боюсь, одного Зара на всех чудовищ не хватит. Все будет хорошо», — пообещала ей Повелевса. «У Ведаса есть небольшой, но приятный сюрприз». «И что же это?» — поинтересовался Зар. «Пойдемте, сами все увидите. Нам дорога каждая секунда, а то ненароком и Индрик наведается. Я думаю, он не захочет отпускать такую ценную добычу». Они тронулись в путь. Зар с Биланой, Кир с Повелевсой, и замыкали шествие все еще беспамятный и ничего не понимающий Волх в сопровождении Лели. Девочки расположились посередине, а мальчишки шли по краям, внимательно оглядываясь по сторонам. Над головами нависали не только ветви деревьев, но и щупальца Аплетаев, готовые в любой момент броситься на добычу. Первая атака произошла неожиданно, И если бы не малая подготовка и интуиция наших друзей, все бы закончилось плачевно. Но Зар не сплоховал. Из ладони мальчика вырвался огненный всполох и метко ударил, воплетая. Чудовище, как подкошенное, свалилось с ветки и плюхнулось недалеко от беглецов. Внезапная смерть соплеменника послужила остальным оплетаем всеобщей командой. Как один они начали сползать с деревьев. Их рты приоткрылись, при этом оголяя вампирские зубы и красные, словно налитые кровью десна. С зубов капала слюна, орошая бедную растительностью землю. Изо рта вырывались давящие на уши низкой частоты шипящие звуки. Зар и Кир приняли защитную позицию. Зар метился, выпуская смертоносные молнии. Кир же действовал по несколько иной схеме. Он метнулся к ближайшему дереву и, сконцентрировавшись, коснулся его ствола. Если честно, Кир боялся. Он был не уверен, что сила, которую он совсем недавно в себе открыл, действует и на другие материи, кроме металла. Но его опасения оказались напрасными. Все та же прозрачно-изумрудная волна, вырвавшись из ладони мальчика, при соприкосновении со стволом дерева окутала всю его толщину и, повинуясь воле Кира, стала подниматься вверх. Спустя короткое время она достигла оплетая, словно электрическими всполохами прошлась по телу чудовища, после чего тот, как подкошенный, рухнул на землю. Зар, видя такой неожиданный на первый взгляд результат простого прикосновения к дереву, опешил. Но задавать вопросы другу было некогда. Зара вывел из недолгого замешательства еще один, намеревающийся атаковать оплетай. Так, задействуя каждый свои приемы, Кир и Зар освобождали себе и друзьям проход сквозь нависших над ними и атакующих оплетаев. После нескольких неудачных, смертельных для многих атак, оплетаи немного поутихли. Их намерение подкрепиться человеческой кровью не увенчалось успехом. В результате чудовища на безопасном для них расстоянии сопровождали компанию друзей, издавая свои неповторимые низкие шипения. Не ослабляя внимания, ребята и кудесники продвигались вперед. Оплетая, переползая с дерева на дерево, не отставали, все-таки надеясь подыскать удобный момент для нападения. Но Зар и Кир не давали им такой возможности. Примерно в полдень друзья достигли редкого пролеска, говорящего о том, что седьмой уровень Нави заканчивается. Зато, перейдя через эту полупрозрачную границу, можно было оказаться на шестом. И все с радостью и облегчением, что наконец-то оторвутся от клыкастых и голодных преследователей, шагнули в лес. Вот только выйти из него беглецам было не суждено. Пройдя те несколько метров, из которых состоял пролесок, они со страхом остановились у самого его выхода. Весь пустырь, где какое-то время назад ребята вместе с Найдом отражали атаку упырей и умрунов, насколько хватало глаз, был заполнен войском Вьевичей. Во главе их, словно сошедший с полотна, на вороном скакуне выседал Индрик, полностью упакованный в черные доспехи, с копьем в руке. «Да, встречу нам организовали на самом что ни на есть высшем уровне!» Через несколько секунд, после того, как прошел первый шок, проговорил Зар. «Сам Индрик оказал нам честь», — заметила Билана. «Вот уж кого не ждали!» — с досадой произнес Кир. Зато, судя по внешнему виду Индрика, было видно, что он доволен своим присутствием. На его надменном лице играла улыбка победителя. «Ну что, голубчики, набегались? Хочу заметить, немало хлопот вы мне доставили. А как вам известно, за все свои поступки надо отвечать. Поэтому вы не будете напрягать и так непростую для вас ситуацию. Сдавайтесь, и так и быть, останетесь живы. А насчет тебя, зверь, я ошибся. Тебе хорошо удалось выдрессировать своих сосунков, раз под самым моим носом им удалось провернуть такую диверсию. Его зовут Волх, не выдержала Лиля. А настоящий зверь, правда, в человеческом обличии, стоит прямо перед нами. Тебе никогда не покорить свободную душу, Индрик. Какие бы меры и хитрости ты не предпринимал. О, Леля, тебе ли говорить об этом? Скоро ты на себе прочувствуешь все прелести свободы. И хочу заметить, чем быстрее это произойдет, тем лучше будет для всех. Мы сэкономим время, силы, а самое главное, вам не придется ощутить на себе всю силу моего гнева. Так что вы скажете на это? На размышление я даю вам 3 минуты. И зверь, пока у тебя есть возможность выбора, советую тебе перейти на мою сторону. О каком звере постоянно говорит этот человек? Поинтересовался до сих пор молчавший Волх, после того, как Индрик закончил свою речь. А тебе, любимый, была вынуждена признаться Леля. Только это не так. Ты человек с большой буквы. И как бы ты ни выглядел, как бы ни поступил, я всегда буду тебя любить. Любить? Повторил Волх. Что такое любить? Мне кажется, когда-то совсем давно я слышал о любви. Ты не только слышал о ней, ты чувствовал ее, ты сам любил, и счастливее нас с тобой никого не было на всем белом свете, пока в глазах Лили стояли слезы. Что пока? Пока с помощью черной магии тебя, любимый мой, не лишили памяти и всего, что с ней было связано. С отчаянием прошептала Лиля. «Но не до конца же!» Попытался обнадежить Лелю Зар. «Просто для ее восстановления необходимо какое-то время». «Да, Зарубик, благодарю тебя. Только вот как раз времени-то у нас и нет». После этих слов разговор друзей был грубо прерван нетерпеливым и непривыкшим ждать Индриком. «Ну что ж, зверь, какое ты принял решение? Я надеюсь, в тебе еще осталось толика разума?» «Я не знаю. Или не помню, кто ты. И не пойму, о чем ты вообще говоришь. Но я не верю ни тебе, ни твоим словам». «Что ж, раз так...» Индрик не договорил. Он с пренебрежением махнул рукой. Кир, Зар, Билана, Повелевса, да и Волх, пропустив через себя и слившись с потоком, исходящим из руки Индрика, не почувствовали той нестерпимой боли, которую однажды испытали на себя ребята. А вот Леля, из ее груди вырвался неудержимый крик боли. Не в силах устоять на ногах, она рухнула бы и распласталась на твердой почве, если бы в самый последний момент с криком «Леля!» к ней не кинулся Волх. Он успел подхватить любимое у самой поверхности земли. «Это была твоя самая большая ошибка, Индрик!» грозно прорычал Волх, поднимая звериную морду вверх и глядя на Индрика. В глазах его читалась уверенность и в то же время тревога и боль, причем не за себя, а за любимую. «Волх, милый мой, долгожданный, ты вернулся!» Леля трепетно и нежно протянула руки к изуродованной морде волха. «Теперь все будет хорошо, Лелюшка, Люба моя!» «Как мог мягче!» — проговорил звериным голосом кудесник. «Ну раз так!» — прервал идиллию влюбленных Индрик. «Взять их!» — скомандовал он и добавил. «Живьем!» Сам, однако, оставаясь на месте, и с вызовом смотря на волха. На друзей двинулась вся собравшаяся армия Виевичей. «Что же нам делать?» Со страхом прошептала Повелевса. «Вы знаете, что делать!» Уверенным голосом произнес волх. «И я тоже!» «Но ведь их вон сколько, а нас...» «На самом деле вы не одни. У нас с вами огромная поддержка. Просто на нее нужно настроиться». Кудесник не договорил. Он аккуратно опустил Лелю на землю и в ту же секунду обратился в сокола, только намного большего размера, нежели привыкли видеть ребята этих птиц. «Присмотрите за Лелей!» Только и выкрикнул волх. Никто из ребят не успел разглядеть, как сокол стремительно подлетел и ударил противника. Индрик вылетел из седла, но не сплоховал. В воздухе он сделал кувырок и, перевернувшись, уверенно приземлился на ноги. «Я смотрю, ты не растерял своих навыков, волх. Но, думаю, на этот раз они тебе не помогут». «Ты в своем репертуаре, Индрик. Не поймавший, а щипал». «Зови меня просто папа», — осклабился Индрик. «Это звание нужно заслужить. Ты же недостоин его». «Этим я сейчас и займусь. Ты будешь умолять меня, сынок, покончить с тобой раз и навсегда». После этих слов Индрик начал превращаться. Его человеческое тело на глазах стало изменяться, увеличиваясь в размере и меняя облик на змеиный. На этот раз Зар, да и остальные увидели превращение Индрика в полной мере. Перед ними предстало чудовище. И все те существа, что друзья встретили в Наве раньше, выглядели перед этим громилой страшилками из невинных детских сказок. Огромное змеиное туловище с расширенным капюшоном на шее и раскрытой пастью, усаженной таким количеством зубов, что любой исследователь, пожелавший узнать их количество, сбился бы со счету. Но среди этого многообразия острейших, как бритва зубов, выделялись два ядовитых клыка, с которых капала черная слюна. И в том месте, куда она попадала, почва тут же опалялась, превращаясь в мертвый клочок земли. Даже виевичи разбегались в стороны, лишь бы не оказаться под обстрелом смертоносной жидкости. На голове Индрика торчали два согнутых костяных рога. Рога, белые зубы, желтые провалы огромных глазниц и распахнутая кроваво-красная пасть контрастно выделялись на черном, как у аспида, туловище. Только в отличие от аспида, у которого солнечные лучи на его шкуре красиво переливались, играли и отражались, тело Индрика, наоборот, поглощало любой свет, тем самым создавая в округе сумеречную зону. Поэтому, как только превращение полностью завершилось, наши друзья оказались словно в полумраке. Несмотря на змеиное туловище, Индрик имел пару кожистых крепких вытянутых крыльев и четыре когтистые лапы, которые в данный момент с остервенением загребали землю, а хвост с расширяющимся плоским треугольником на кончике, как наконечник стрелы, ожесточенно колотил по земле, не удосуживаясь при этом обеспокоиться о своем преданном войске. Тех виевичей, которым удача сопутствовала в большей степени, всего лишь раскидывала в разные стороны. Неудачников же, попавших под прямой удар хвоста, на месте расплющивала всмятку. Но и волх не бездействовал. Пока Индрик заканчивал свое превращение, кудесник продолжал увеличиваться в размерах, приобретая медвежью внешность с густой шерстью, мощнейшими лапами и не менее острыми, нежели у змей, когтями. Теперь он был размером как минимум с трехэтажный дом. Извернувшись, волх нанес змею смертоносный удар лапой. При этом кудесник так грозно взревел, что растущие на кладбище деревья пригнулись к земле. Индрик среагировал молниеносно и благодаря своей невероятной гибкости вовремя увернулся от столь ужасного удара. В то же время, не желая подвергаться на земле опасности, змей начал расправлять крылья и подниматься в воздух. Видя такой поворот событий, волх вновь начал видоизменяться. Теперь он представлял собой огненного пса Симурана, ходившего в помощниках у огнебога Симаргла. Именно в виде Симурана приходит Симаргл на землю, когда возникает нужда в его помощи для защиты справедливости. В виде Симурана огнебог кружит над полем боя, собирая души погибших воинов и доставляя их в Ирий, отделяя достойных от трусов и предателей. Вот в таком обличии и предстал сейчас волх нашим друзьям. Волх с легкостью поднялся в небо и нагнал Индрика на высоте. Битва стала проходить на новом уровне. Высоко в небе черный мах и кудесник проявляли истинные чудеса схватки. Оба были одинаково хитры и опытны. Длинное тело змея Индрика позволяло наносить молниеносные удары всеми частями тела. Он делал ложные выпады хвостом, головой, лапами, пытаясь обмануть противника и тем самым зацепить когтями, или еще хуже, вонзиться зубами в изворотливого пса. А волх, в свою очередь, имея великолепную реакцию и интуицию, успевал вовремя увернуться от наносимых ему ударов и выпадов. Мало того, он проводил свои обманные финты и приемы, причем не менее опасные и смертоносные. Ребята было засмотрелись на поднебесный поединок двух великолепных бойцов, один из которых был черен, как смоль, второй же, наоборот, сверкал огненными всполохами на фоне голубого неба. Но от дальнейшего созерцания друзей отвлекла наступающая армия Веевичей. Билана и Повелевса приняли образ диких животных – волчицы и рыси. И не только это. Они наконец-то воспользовались способностями характерников, в результате чего сила и острота восприятия их увеличилась в несколько раз. Они могли передвигаться так стремительно, что человеческий глаз улавливал лишь мельтешение размытых теней. Они успевали раскидывать вражеское полчище и наносить им смертоносные рваные раны. Зар, вооружившись одной палкой из двух, мастерски орудовал ею левой рукой. Правый же выпускал огненные шары, выжигая Веевича на манер ядовитой слюны Индрика. Кир выбрал несколько иную тактику. В левой руке его только успевал сверкать нож-тесак, а вот через палку в правой он посылал потоки энергии, который буквально толпами выкашивал Веевичей. Битва продолжалась. Волх справлялся со своей задачей, а ребята со своей, успевая прикрывать тыл и беззащитную Лелю и отбивать нападение неприятеля. Но, несмотря на удачное отражение атак Веевичей, их количество, казалось, совсем не убывало. Они наступали, как волны, на морской берег. И, казалось, конца и края этому не будет. «Ребята, мы так долго не продержимся. Их натиск, наверное, никогда не закончится», — обратился к друзьям Кир. «Во всяком случае, пока с Индриком ничего не случится», — предположила Повелевса. «Но самое страшное», — сказала Леля, — «я чувствую, что волх теряет силы. Камень вытянул из него большое количество энергии. Еще немного, и он не сможет противостоять Индрику». «Что же делать?» – забеспокоилась Билана. «Подмогу вызывать надо. Волх что-то об этом говорил», – напомнила Билана. «Только вот что это за подмога такая?» «Что же? Вы так и не догадались, о какой помощи идет речь?» Искренне удивилась Леля. Ответом ей была тишина. «Поддержку рода надо вызывать. Там армия ого-го какая наберется». «Хорошо бы, если так. Мой папаня сейчас нам бы очень пригодился. Я даже от помощи Кудьяра не откажусь. Только вот как это сделать?» не понимал Зар. «На какое-то время нам нужно задержать очередную волну Виевичей, чтобы как минимум сконцентрироваться на помощи», — предложила Повелевса. «Вот только кто ее остановит?» «Кроме нас самих, похоже, некому», — разочарованно ответил Тир, но, справившись с отчаянием, бодро предложил. «Зар, мы с тобой должны выступить вперед, уничтожить как можно больше Виевичей и в ускоренном темпе вернуться обратно. Пока войско Индрика будет собирать силы для нового нападения, мы, может быть, успеем вызвать подмогу. По крайней мере, я на это очень надеюсь». «Другого выхода нет», — согласился Зар. «Ну что, двинули?» «Двинули». Мальчики уже хотели было покинуть свой пост, когда позади их раздался оклик. «Зар, Ведас, стойте! Посмотрите вперед. В стане врага явно что-то происходит!» Это был окрик воодушевленной Лели. Все устремили внимание туда, куда показывала кудесница. И правда, в тылу неприятеля происходила какая-то заминка. Они все оглядывались назад. На какое-то время друзья получили передышку. «Давайте, ребятушки!» — с мольбой произнесла Леля. «Этим замешательством срочно надо воспользоваться. Если будет опасность, я предупрежу вас». В ту же секунду Билана и Повелевса приняли свой человеческий облик. Друзья взялись за руки. «С чего начинать, Повелевса?» — вопросил растерявшийся Кир. «С чего, с чего? Если нам необходима поддержка нашего рода, то и обращаться надо к батюшке нашему, роду», — предположил Повелевса и продолжила. «Род, отец богов, родивший Ладу, матушку, любовь, и силою любви разрушивший тьму кромешную и наполнивший мир любовью, создавший царство небесное и поднебесное, обращаемся к тебе с просьбой о помощи. Помоги нам, род, батюшка, одержать победу над войском змеиным, над Индриком, повелителем всей этой нечисти. Наполни сердца наши, помыслы и действия верой непоколебимой и любовью безусловной. Пусть придет к нам сила всего рода нашего, корнями уходящего в многовековое прошлое». Повелевса замолчала. Все слова, шедшие из глубины ее души и сердца и льющиеся горячим потоком, закончились. Оставалось только ждать. Ждать и надеяться. Сейчас все зависело от того, насколько искренне вкладывались в эту необычную просьбу ее друзья. Все это время не только у Повелевсы, но и у остальных ребят глаза были закрыты. И что творилось вокруг в это короткое время, никто из них даже не догадывался. А вокруг них кипело настоящее сражение не на жизнь, а на смерть. Но кто сейчас мог так ожесточенно биться, при условии, что наши друзья были погружены в молитву? Настоящую молитву, в которой они просили поддержки и помощи не для себя, а для всего живого, что может кануть в небытие, в случае, если Индрик-змей со своим бесконечным войском Виевичей, а в результате и Чернобог, одержит победу. Огромный, раза в два больше обычного размера волчище и не менее опасный и крупный ворон, кружащий над головами Виевичей, вели ожесточенную борьбу со змеиным вражьим полчищем. И пока вполне успешно, почувствовав, что они сделали все, что было в их силах на данный момент, друзья открыли глаза. Картина, представшая их взору, немало удивила и обрадовала ребят. Армию Виевичей сдерживали никто иной, как Найд и Крак. «Найд, Крак!» — воскликнул Кир. «Как же мы рады видеть вас! Теперь-то уж мы точно продержимся!» «Продержитесь, но не с нашей помощью. Обернитесь назад!» — посоветовал друзьям ворон. И они обернулись. И то, что они увидели, поразило их до такой степени, что на какое-то время ребята замерли с раскрытыми ртами, словно истуканы. Вместо лесочка, который располагался за их спиной и служил границей между 7-м и 6-м уровнями Нави, вдоль всего пустыря и далее, сколько хватало глаз, занимало войско самых настоящих богатырей. И если лесок выглядел реденьким и прозрачным, то войско поддержки стояло плотными, плечо к плечу бесконечными рядами. И что самое главное, среди стройных рядов воинов Кир успел разглядеть своего папу, причем совсем не похожего на себя. В шлеме с мечом, в металлической кольчуге, с грозным, говорящим о самых серьезных намерениях, взглядом. Рядом с ним стояла мама Кира, с не менее серьезным видом и также при полном вооружении. И куда только делась та нежная и добродушная женщина, которую Кир знал как свою маму. Сейчас перед мальчиком предстала суровая, уверенная в себе воительница. Также Кир разглядел своих дедов и бабуль, других близких и дальних родственников, которых знал. Но основное количество этого небывалого войска составляли абсолютно незнакомые мальчику люди. И возглавляли эту рать сам Бус Белояр со своей женой, мамой Зара, с одной стороны, и сверкающий своим пронзительным взглядом Кудьяр с другой. Кир повернулся обратно и увидел по-настоящему перепуганные морды Виевичей, которые на этот раз пятились назад, пытаясь избежать столкновений с неожиданно возникшими защитниками. А те, в свою очередь, наоборот, перешли в наступление. Вскоре друзья находились в кольце крепких спин воинов, которые создавали полную защиту от проникновения неприятеля. Но радостное и теплое чувство Кира, которое пришло с неожиданной помощью, нарушил отчаянный выкрик Лели. «Нет, Волх!» В глазах кудесницы стояли боль и страх за любимого. «Что случилось, Леля?» Пытаясь перекричать грохот и скрежет оружия, спросил Кир. «Веда, с милой!» Взмолилась она. «Волху нужна помощь. Он на последнем издыхании. Еще чуть-чуть, и ему не победить Индрика. Глупость, Леля!» На этот раз попыталась утешить кудесницу Билана. «Просто тут надо подумать. Ты нам только время дай!» «Какое время, Биланочка? Его здесь, похоже, вообще нет!» С досадой выкрикнула Леля. «Оно утекает, как песок сквозь пальцы!» Кир посмотрел в небо. Даже не имея той связи, которая существовала между Лелей и Волхом, невооруженным взглядом было видно, что кудесник сдает свои позиции. Его движения стали заторможенными. Он не успевал вовремя поставить грамотную защиту. В некоторых местах сквозь густой мех от рваных порезов острейших когтей Индрика сочилась и капала кровь. Одна лапа вообще безвольно повисла. Каких сил стоило волху до сих пор удерживаться в воздухе, оставалось загадкой. Зато Индрик был во всеоружии. Он работал всеми частями своего изворотливого и гибкого тела. Его удары и движения были точны и полны сил и уверенности. Так же, как были полны смертоносного яда, два его клыка. Клыки полны яда. Полны яда. Словно острая заноза в голове мальчика засела последняя навязчивая мысль. А если они все еще полны яда, то... «Не утечет!» — уверенно произнес Кир, обращаясь к Леле. «Ты что-то придумал, Ведас?» — поинтересовалась Повелевса. Но Кир не ответил. Прямо на глазах мальчик менял свой человеческий образ. Спустя пару минут перед друзьями возвышалась точная копия еще одного огненного пса Симурана. А еще через минуту, преодолев все законы физики, Кир поднимался в воздух. И вот уже напротив змея Индрика кружатся две абсолютно одинаковые огненные летающие собаки. «Что же он мог придумать?» Только и успела выпросить Леля в пустое место, где минуты назад находился Кир в образе мальчишки. Когда Волх увидел возле себя еще одного себя, он немало удивился. «Кто ты?» — устало поинтересовался кудесник. «Кто бы ты ни был, беги, улетай отсюда!» это моя битва. От этой битвы слишком многое зависит. Поэтому это не твоя. Это наша битва. А ты в данный момент сделал все, что мог. Поэтому, Волх, уступи мне свое место и дай завершить начатое тобой. Ведас, это ты! Но как? Не задавай лишних вопросов, кудесник. Займи место возле Лели. Она очень за тебя переживает. Но чтобы Индрик не догадался о подмене, возвращайся в моем образе. А я знаю, что делать. Доверься мне. Кир произнес это с такой уверенностью, что Волх понял. Сейчас не та ситуация, чтобы спорить со своим учеником. Он явно знает, что делать. Вероятно, пришло время довериться и уступить свое место молодому поколению. «Хорошо, Ведас, только будь осторожен. Не допускай, чтобы Индрик коснулся тебя своими клыками. Совсем чуть-чуть его яда будет достаточно, чтобы убить тебя». «Благодарю, Волх. Я все понял. И буду осторожен». Не говоря больше ни слова и не теряя времени, Волх сделал тяжелый разворот и начал медленный спуск вниз. Когда кудесник коснулся земли, он уже был в образе Кира. Если Волх, увидев свою копию, был немало удивлен, то при появлении второго огненного пса недоумению Индрика вообще не было предела. Причем пес был настолько схож с тем, который сейчас изнемогал от усталости и боли, зрительно повторяя все раны и порезы первого, копируя его движения, что на какой-то момент Индрик даже растерялся. Кто из них настоящий? А потом оба симурана начали хаотично кружить в воздухе, в результате чего Индрик вообще запутался, кто есть кто. Змей ждал, что на него нападут оба симурана одновременно. Лично он так бы и поступил, если бы у него была такая возможность. Но нет. Один из псов начал снижаться, покидая поле боя. Индрик довольно оскалился. Уж он бы такого шанса ни за что не упустил. Напасть большинством! «Ну что, кто бы ты ни был!» — проревел с явной насмешкой змей. «Дальше продолжим! Или ты тоже свернешь крылья и спрячешься за спинами своих друзей?» «А чего же прятаться? Продолжим!» После этого Кир начал видоизменяться. Вместо огромной ушастой собаки перед Индриком оказалась юркая птичка, внешне похожая на колибри, только несколько большего размера, с крепким клювом. Своими юркими крылышками она махала с такой скоростью, что они, крылья, казались прозрачными, а движения самой птички отличались стремительностью и ловкостью. Кир и не думал вести с Индриком неравный бой. У него созрел несколько иной план, на успех которого он очень надеялся. Только вот клюнет ли змей на хитрость Кира, мальчик не знал. Но старался в это верить, как только возможно, тем самым отчаянно скрывая свои мысли. Он ни при каких условиях не должен был выдать своих намерений. И вот бой кружения начался. Не желая тратить силы зря, Индрик пытался изловчиться и одним точным движением прикончить эту летающую пигалицу. Зато Кир, совершая резкие и неожиданные атаки, успевал в это время нанести довольно болезненные клевки-щипки. Сначала это всего лишь веселило и забавляло Индрика. Но после нескольких таких ощутимых и чувствительных нападок, при условии, что самому змею не удавалось совершить ответного удара, птичка успевала увернуться прямо из-под его когтей, хвоста, не говоря уже о ядовитых зубах. Индрика все это начало злить. В конце концов, правитель вообще пришел в ярость, которая распалялась с каждым дуновением ветра. А Кир все так же неугомонно кружился вокруг змея, совершая при этом невозможные кульбиты и петли в воздухе. Ну вот, о ужас! Индрику таки удалось задеть одно из крыльев верткой птички. Киру пришлось сбавить обороты. Боль в крыле давала о себе знать. Скорость и реакция его снизились. Чтобы хоть как-то перевести дыхание и восстановить силы, Кир стал искать малейшую возможность куда-либо приземлиться, чтобы передохнуть и по возможности вправить вывихнутой лапой Индрика крыло. И мальчишка нашел выход. Он ускользнул от очередной нападки змея и, набравшись смелости, опустился прямо на его вытянутую спину. От неописуемой наглости Индрик пришел в такое бешенство, что под своими птичьими лапками Кир почувствовал волну вибрации, которая прокатилась по змеиному телу, как землетрясение при извержении вулкана. И тут же Кир услышал. «Да как ты посмел покуситься на мое неприкосновенное чернейшество, птичья твоя душонка? Ты ответишь за такую наглость! Слово змея Индрика, а мое слово нерушимо!» Рывком змей стряхнул птицу себя, развернулся и, набирая немыслимую скорость, накрыл раненую птаху всей своей массой. Кир в самую последнюю долю секунды успел уйти от смертоносного нападения, но воздушная воронка заставила птицу потерять равновесие в полете. Змей заметил это и начал разворачивать свое длинное тело, намереваясь следующим молниеносным ударом закончить этот поединок. При этом мимо Кира стремительно проносился хвост змея. Понимая, что на этот раз он не успеет отклониться от нападения Индрика, вместо раненой птицы на какой-то миг в воздухе завис беззащитный и сильно потрепанный крыс. И сообразив, что под его лапами простирается огромная высота, быстро сориентировавшись, зверек в самое последнее мгновение своими маленькими, но острейшими коготками передних лапок впился в хвост змея и повис на нем. На таком огромном туловище Кир в образе крыса казался не больше свалившегося с дерева клопа на теле собаки, но Индрик почувствовал на себе присутствие чужеродного организма. Он замедлил разворот, пытаясь обнаружить вокруг куда-то подевавшегося соперника и в то же время разглядеть, кто доставил ему столь неприятные ощущения? И каково же было его удивление, когда он увидел крысу, теперь уже вцепившуюся всеми четырьмя лапками в самый кончик его хвоста. Индрик взревел. Он отчаянно начал трясти и размахивать хвостом. Но избавиться от назойливого крыса было не так-то просто. Хотя задние лапки Кира вновь сорвались с жесткой кожи змея, передними он держался изо всех сил. Скинуть себя навязчивого наездника не получалось. Индрик неистовывал. Он кружился, меняя направление движения, приемы, тактику. Но все безрезультатно. А Кир, как маленький клочок бумаги, накрепко приклеенный к рекламному щиту, наперекор всем погодным условиям, не хотел срываться с хвоста змея, чтобы не оказаться уничтоженным этим огромным, рассвирепевшим чудовищем. Обезумевший от неистовства, Индрик в бешенстве желал сейчас только одного – уничтожить крысу. Уничтожить этого зверька, невероятно унизившего его, непобедимого змея Индрика, покончить с ним раз и навсегда. Индрик начал выгибать свое длинное туловище. Зубастая пасть неумолимо приближалась к собственному хвосту. Челюсти его так и клацали. С раздвоенного языка то и дело срывались черные капли густой слюны, тут же уносимые порывами ветра. Делая все возможное, чтобы не сорваться, Кир повернул усатую мордочку назад. И то, что он увидел, повергло его в такой ужас, что его коготки чуть не соскользнули с хвоста змея. Кир приложил огромные усилия, чтобы остаться в седле. Но надолго ли? А раскрытая пасть тем временем становилась все ближе и ближе к бедному обреченному дрожащему созданию. Кир попытался потянуть задние лапки, чтобы и ими вцепиться в змеиную кожу, а затем по длинному туловищу дать деру подальше от края хвоста. Но у него никак не получалось ухватиться всеми четырьмя конечностями. Он то и дело соскальзывал, и в результате задние лапы мотались в воздухе. И вот финал схватки. С приближением морды Индрика пасть того раскрывалась все шире и шире. Змей рассчитал все до миллиметра. Одно точное движение, и бой завершен в его пользу. Кто бы ни скрывался под маской крысы, он закончит свой жизненный путь. Кир выжидал. Он был напряжен до предела, как натянутая тетива лука. Еще чуть-чуть, еще немного! Дальнейшие события разворачивались практически одновременно. Интуитивно мальчик почувствовал, что вот оно, пришло время, ради которого он разыграл такую сложную и опасную комбинацию. Ужасные челюсти змея начали смыкаться, чтобы прикусить и сорвать уже мертвое тело грызуна со своего хвоста. В последнюю секунду атаки Кир перевоплотился в свой истинный облик. И не только. Он быстро развернулся и теперь видел неумолимо приближающуюся к себе морду змея. «Пора!» Вложив в завершающее движение игры последней силы, он распластался во весь рост на хвосте Индрика, лицом к надвигавшейся опасности, и сумел руками выпрямить самый кончик хвоста змея. И когда челюсти с ядовитыми зубами почти сомкнулись, Кир выпустил кончик хвоста и прыгнул резко в сторону и вниз. Перед взором Индрика вместо ненавистной крысы в его хвосте вдруг оказался никто иной, как тот самый мальчишка, который при первой же встрече посмел противостоять ему, самому Индрику, змею. Мало того, доставил ему столько хлопот и неприятностей, и которого он хотел сделать своим преемником. Но как? Для чего? Индрик не мог понять. Когда понимание вдруг пришло, было уже поздно. Индрик не успевал остановить смыкание своих челюстей. Слишком много ярости и ненависти вложил в этот укус и не мог затормозить. Инерция не дала этого сделать. Челюсти сомкнулись. Со всей силой и яростью, которая скопилась в Индрике, он укусил сам себя за кончик хвоста. Надеясь на то, что яд с его зубов все-таки не успел проникнуть внутрь плоти, змей быстро разомкнул челюсти. Но с ужасом в глазах правитель всей нечисти начал чувствовать, как быстро и неотвратимо его яд стал разливаться по всему телу, которое тут же начало наливаться свинцом, утяжеляться. Не теряя времени и вновь приняв в падении облик юркой птички, Кир взметнулся ввысь. Порхая в воздухе, он видел словно в замедленной съемке падение змея, сопровождающееся яростным предсмертным ревом, в котором были собраны нечеловеческие боль и ненависть ко всему миру. Когда Индрик достиг земли, он был уже мертв. Его змеиное тело рассыпалось на сотни черных осколков, при этом придавив немалое количество своего же войска. Хотя хуже от этого Веевичам стать не могло. Их теснили богатыри, не давая никакого шанса на спасение. А со смертью Индрика Веевичи тоже начали превращаться в каменно-грязно-зеленые статуи и рассыпаться на глазах. Но вот все каменные осколки и глыбы Веевичей и Индрика стали расплавляться, растекаться, сливаясь в одну общую черно-серо-зеленую массу. Подул сильный ветер. Усиливаясь с каждой минутой, он превращался в ураган. Масса, оставшаяся от Индрика и Веевичей, закружилась вихрем. И черно-серой воронкой смерчем, поднявшись чуть ли не до Кира, который всю эту сцену наблюдал с высоты птичьего полета, острым своим концом воронка, словно буравчик, стала вкручиваться, углубляться и исчезать в недрах земли. Когда поверхность земли вновь стала ровной, без малейшего намека на присутствие змеиного полчища, Кир вздохнул с облегчением. Радостный он хотел было полететь к своим друзьям, но в воздухе закружил не менее сильный и мощный поток порывистого ветра, с которым Кир не мог справиться. Недавнюю радость мальчика сменили страх и паника. Его вертело и крутило так, что крылья, казалось, выворачивало и ломало. Дыхание в груди остановилось, и Кир почувствовал, что начал задыхаться от нехватки воздуха. Что это было? Откуда? Он не мог понять. В это время он понимал лишь одно. На этот раз ему действительно пришел конец. Но почему? Что он такого сделал, что воздушная стихия восстала против него? Краем уходящего сознания Кир услышал. «Ведас, не сопротивляйся. Расслабься и жди нас». «Кого это нас?» — не понял Кир. Превозмогая желание отдаться появившейся и нарастающей панике, собрав последние силы в кулак, перед тем, как окунуться в темноту беспамятства, мальчик смог открыть глаза. Он сфокусировал рассеянный взгляд и увидел, как точно в таком же ураганном ветре к нему приближаются его друзья. Он разглядел обеспокоенные и в то же время возбужденные лица Павелевсы, Зара, Билана, Лели и Волха в своем собственном образе кудесника, а также Найда и Крака. Вымотавшегося и уставшего Кира подхватили сильные руки друзей. С одной стороны Зара, с другой Волха. «Теперь все будет хорошо!» Сквозь шум ветра выкрикнул Зар. «В этом вихре собрались все освобожденные души Витянок. Они перенесут нас домой!» Кир, понимающе кивнул и отдался на волю вихря, который теперь почему-то перестал казаться таким уж страшным. Кружение было довольно долгим. За это время Кир даже успел выспаться и прийти в себя. Вихрь мягко опустил на землю друзей в пограничной перед Навью зоне, а сам, рассеявшись сверкающими огоньками, разлетелся в разные стороны. «Ну что, домой?» — радостно предложил Зар. «Если у тебя нет больше желания испытать новые приключения в мире Нави!» Волх не договорил. «Вот уж благодарю! Мне и этих впечатлений на всю жизнь хватит! Пожалуй, еще и останется!» Засмеялся мальчишка. «Тогда вперед, назад, к вещему дереву!» Воскликнул Кир и наперегонки с друзьями ринулся по знакомой им уже местности, навстречу с их удивительным, безмолвным проводником Индарем.